магазины дышат как мы и танцуют тоже как живые. Это не просто новые машины, это все, что мы с тобой хотели. Жизнь без морщин. Тут у тебя течет все, что угодно, но не кровь. Тут у тебя ждет все, что угодно, но не любовь. Машины и чувства. Синтетической трясины вышли они и уже почти нас заменили. Посмотри в прошлое и найди середину между тем, кем ты был раньше, и тем, кто ты теперь. Тут и тут течет все, что